Вот и я теперь вспоминаю его противно и улыбаюсь тоже блаженно. И вижу, мне издали кивают ангелы и отлетают от меня, как обещали. Кучина железнодорожная. Но сначала все-таки к ней. Сначала к ней. Увидеть ее на перроне с косой от попы до затылка. И от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться в лёжку. И пастись между лилиями ровно столько, чтобы до смерти изнемочь. Принеси запястья, ожерелье, шелк и бархат, жемчуг и алмазы. Я хочу одеться королевой, потому что мой король вернулся. Эта девушка вовсе не девушка. Эта искусительница не девушка, а баллада ля бемоль мажор. Эта женщина, эта рыжая стервоза, не женщина, а волхование. Вы сбросите, да где же ты венечку ее откопал? И откуда она взялась, эта рыжая сука? И может ли в петушках быть что-нибудь путное? Может, говорю я вам, и говорю так громко, что вздрагивает и Москва, и петушки. В Москве нет, в Москве не может быть, а в петушках может. Ну так что же, что сука, зато какая гармоническая сука. А если вам интересно, где и как я ее откопал, если интересно, слушайте. Петушка, как я уже вам говорил, жасмин не отцветает, и птичье пение не молкнет. Вот и в этот день, ровно 12 недель тому назад, были птички и был жасмин. А еще был день рождения непонятно у кого. И еще была бездна всякого спиртного, не то 10 бутылок, не то 12 бутылок, не то 25. И было все, чего может пожелать человек, выпивший столько спиртного. То есть решительно все, от разливного пива до бутылочного. А еще, спросите вы, а еще что было? А еще было два мужичка, и были три косеющих твари, одна пьяней и другой, и дым коромыслом, и ахинеей, больше как будто ничего не было. И я разбавлял и пил, разбавлял российским жигулевским пивом, и глядел на этих троих, и что-то в них прозревал. Что именно я прозревал в них, не могу сказать, а поэтому разбавлял и пил. И чем больше я прозревал у них это что-то, тем чаще разбавлял и пил, и от этого еще острее прозревал. Но вот ответное прозрение я только в одной из них ощутил, только в одной, о, рыжие ресницы длиннее, чем волосы на ваших головах. О, невинные пельмы, о, эта белизна, переходящая в белесость, о, колдовство и голубиные крылья. Так это вы и чуть подалась ко мне, и сомкнула ресницы, и разомкнула. Ну, конечно, еще бы не я. Я одну вашу вещицу читал, и, знаете, я бы никогда не подумала, что на полсотни страниц можно нанести столько околесиц. Это выше человеческих сил. Так ли уж выше, я обольщенный разбавил и выпил. Если хотите, я нанесу еще больше, еще выше нанесу. Вот с этого все началось. То есть началось без памяти, 3 часа провала. Что я пил, о чем говорил, в какой пропорции разбавлял. Может, этого провала и не было бы, если бы я пил, не разбавляя. Но как бы то ни было, я очнулся часа через 3, вот в каком положении я очнулся. Я сижу за столом, разбавляю и пью. И кроме нас двоих никого, и она рядом смеется надо мной, как благодатное дитя. Я подумал, неслыханное. Это женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только предчувствия. Это женщина, у которой никто до меня даже пульс не щупал. О, блаженный зуд и в душе, и повсюду. Она взяла и выпила еще 100 грамм. Стоя выпила, откинув голову, как пианистка. А выпив все из себя выдохнула. Все, что в ней было святого, все выдохнуло. А потом изогнулась, как падла, и начала волнообразные движения бедрами. И все это с такой пластикой, что я не мог глядеть на нее без содрогания. Вы, конечно, спросите, вы бессовестно и спросите, так что же, Венечка, она многоточие, многоточие, многоточие. Ну что вам ответить? Ну, конечно, она многоточие, многоточие, многоточие. Еще бы она не многоточие, многоточие. Она мне прямо сказала, я хочу, чтобы ты меня властно обнял правой рукой. Ха-ха, властно и правой рукой. А я уже так набрался, что не только властно обнять, а хочу потрогать ее туловище и не могу, все промачиваюсь мимо туловища. Что ж, играй крутыми боками, подумал я, разбавив и выпив. Играй, обольстительница, играй, Клеопатра, играй, красноречивая, томившее сердце поэта. Все, что есть у меня, все, что может быть есть, все швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты. Так думал я, она смеялась, и она подошла к столу и выпила залпом еще 150, ибо она была совершенна, а совершенству нет предела. Железнодорожная черная. Выпила и сбросила с себя что-то лишнее. Если она сбросит, подумал я, если она следом за этим лишним сбросит и исподнее, содрогнется земля, и камни возопиют.

Всю эту неделю настаивается на табаке сигарных сортов и подается к столу. И подается так. Мне приходили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендовали еще вот что. Полученный таким образом настой еще откидывать на дуршлаг. То есть на дуршлаг откинуть и спать ложить. Это уже черт знает, что такое. И все эти дополнения и поправки, все это от дряблости воображения, от недостатка полета мысли. Вот откуда эти нелепые поправки. Итак, сучий подрых подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет.